Глава шестая. Стражники грубо выволокли из комнаты пускающего слюни и залитого кровью мужчину и направились к лестнице. А следом из проема двери появился сам дознаватель. Пухленький мужичок с узкими, как щелочки, глазами. Рукава рубахи закатаны до локтей. На ладонях капельки засохшей, не до конца смытой крови. Голос твердый и властный, но внешности не соответствует ни капельке. Нет, вряд ли он был личностью благородных кровей, просто привык получать требуемые ответы на вопросы от бедняк, что попадались ему под нож. Да, судя по движениям, по походке, это не воин. Мастер своего дела в использовании разномастных пыточных инструментов и приспособлений, но никак не меча. Толстяк, совершенно не заметив меня, ну еще бы, ведь я в невидимости, а он не маг и не стрелок, прошел мимо на расстоянии вытянутой руки, что-то недовольно бурча себе под нос. Я медленно пошел за ним. Вот он открывает одну из дверей в конце коридора. Слава всем местным богам, не ту, за которой скрылся маг. И я успеваю рассмотреть большую комнату со всеми удобствами, но главное пустую, ни единого человека. Видимо, это и есть кабинет дознавателя. Да, неплохой такой кабинетик. Дверь начинает закрываться перед самым моим носом, но я успеваю протянуть руку и остановить ее движение, схватившись за ручку. «Что?» — удивленно произносит толстяк и дергает дверь на себя. Раз, второй, а на третий я отпускаю ручку. Стук, удар и яростное ругательство вперемешку с проклятиями. Дознаватель споткнулся и, возможно, даже упал или ударился обо что-то. Материализую в руке кинжал, и пока он не опомнился, открываю дверь и врываюсь в кабинет. Палач сидит на заднице, прямо на мягком ворсистом ковре, и, бормоча себе что-то под нос, пытается встать, помогая себе руками. Я мгновенно оказываюсь рядом и прижимаю к его толстой, потной шее острое лезвие кинжала. Невидимость сразу же слетает, и мужчина затыкается на полуслове, уставившись на меня. «Где маг по имени Лса-Эрос?» «Какой Лса?» — дернулся мужчина, и я тут же надавил клинком на кожу, легко ее вспоров. Не сильно, конечно, ведь пока что он нужен мне живым. На мгновение на краю зрения вспыхнули цифры нанесенного мною урона, но система сразу же привычно убрала лишние данные. «Дернешься еще раз? Отрежу ухо. У тебя их все равно два», — с угрозой прошептал я. «И не ври мне!» Жалеть палача после увиденного в камерах на нижних уровнях я не собирался. «Не знаю. Я же сказал не врать!» Конечно, я не собирался становиться такой же тварью и заниматься пытками с удалением лишних частей тела. Угроза угрозой, но отрезать что-то там — это перебор. Поэтому просто силой ударил мужчину рукояткой кинжала по затылку. «Только пикни, тварь!» Давлю одной рукой на плечо, а второй вставляю клинок в открывшийся в безмолвном крике рот, напирая заточенной гранью на щеке. «Нравится? А если чуть-чуть сильнее? Может, нарисуем улыбку?» Процедил я, вспомнив ту девочку из камеры, и с трудом сдержался, чтобы не прирезать эту жирную скотину прямо сейчас. Но нет, еще рано. Любитель пыток что-то замычал и заморгал широко открытыми глазами. И как же он их так распахнуть-то умудрился? Но шевелиться побоялся, ведь малейшее движение, и прощай пухлые щечки. «Неужели вспомнил?» — прошептал я, наклонившись к уху. Говорить с лезвием между зубами неудобно, но догадаться, что он там мычит, было несложно. «Четко и внятно, понял?» — потребовал я, убирая кинжал. «Шестая камера для особых лиц, прямо тут, на первом уровне!» — просипел дознаватель и палач в одном лице. «Странно, что он здесь», — слегка удивился я, но виду не подал. «Но все лучше, чем на четвертом или пятом уровне, а то там была бы полная засада». Соваться на самые нижние уровни тюрьмы, пока там находится столько воинов, я бы не рискнул. «Ключи где?» «Надеюсь, у тебя. А то, если нет, придется нам попрощаться». С намеком упер кончик кинжала в его шею, туда, где уже был нанесен порез. «Там!» Дрожащей рукой указал палач на свой стол. «Так встаем тогда, что расселся?» Пнул я его и для большего усердия кольнул пару раз в спину. «Вставай, вставай!» «Вот, молодец!» Похвалил мужика, одной рукой зажимающего кровоточащую шею, а другой открывшего тумбочку, встроенную в стол. «Вжих!» Звенит лезвие. Это был неумелый, слабый, но резкий замах рукой, державший длинный узкий кинжал. Я рефлекторно отклоняюсь в сторону. Сюрприз, значит. Второй замах я пропускаю над собой и двумя быстрыми косыми росчерками наношу удар по державшей клинок руке. Вскрикнув, толстяк роняет оружие и пятится к стене. Бью в живот коленом, и пока раненый противник пытается восстановить дыхание, заглядываю в тумбочку. Насчет ключей он не обманул. Забираю связку и, заинтересованно хмыкнув, вытаскиваю на свет еще пару кинжалов. Других, не таких, как тот, которым он меня пытался прирезать. Небось, подарки от заключенных. Что ж, пригодятся, решаю я. Мне хватило одного взгляда и всплывшего сообщения системы, чтобы понять, что оружие это непростое. И заодно, подобрав валяющийся на полу клинок, отправляю все это в мешок-инвентарь. На какой уровень ушли те двое охранников? Поинтересовался я, подойдя к дознавателю, начавшему постепенно приходить в себя. «Четвертый!» Испуганно забегали глазки палача. «Не врешь?» Хищно улыбнулся, или скорее уж оскалился я. «Нет», — проблеял мужчина. «Отлично, тогда веди», — приказываю дознавателю. Пока стражи того заключенного вернут в камеру, пока спустятся еще на один уровень ниже, капитана предупредить о приходе мага, ведь намного это быстрее, чем возвращаться обратно и ждать начальства, которое, слишком поздно узнав о маге, может и расстроиться. «Быстрее!» Подтолкнул не особо торопящегося толстяка. Почему я не стал его оставлять здесь? Живым или мертвым? Все просто. Заложник. Если стража успеет вернуться быстрее, чем я освобожу Лосаэроса, тело этой твари сыграет роль щита. Но, надеюсь, они не успеют. А там? А там, если что, будет видно. Подгоняя дознавателя, я вышел следом за ним в коридор и вопросительно взглянул на мужчину. «Ну и? Какая?» «Вон та!» — кивнул он на литую железную дверь без единого окошка. Я сунул толстяку в руки ключи. «Открывай и заходи первым. Если там будет какая-нибудь ловушка, ему же сразу и достанется». Ключ туго провернулся в замке. Палач с трудом распахнул дверь и вошел внутрь. Выждав десяток секунд, я, выдернув ключ со связкой из замка, переступил порог и еле сдержал разочарованный вздох. И это он? На полу сидело побитое и помятое тело с кровавыми подтеками, переломанными пальцами на руках и ногах, без единого волоса на голове. Такое чувство, словно ему с корнями срезали скальп, а лицо — жуткая маска, никак не могла принадлежать человеку, скорее уж не первой свежести выкопанному из могилы трупу. Бесформенная куча пошевелилась, и мужчина, а это все же был без сомнения именно мужчина, поднял искалеченное лицо и посмотрел на нас мутным взглядом. «Я ничего не скажу. Пошел на...» С трудом произнес он остатками вырванных губ и тяжело уронил голову на грудь. «Это точно он!» На всякий случай все же уточнил я. «Да, да!» Закивал дознаватель. «Эй, мужик!» Окликнул я пленника. И когда тот, пробурчав что-то невразумительное, снова пошевелился, добавил. «Меня прислал мастер Зархан. Как тебя зовут?» Маг дернул головой, силясь ее поднять еще раз. Видно было, что каждое движение приносит ему только муки и боль. Но вот, когда он наконец-то совладал с налитыми свинцом мышцами и сумел это сделать, то уперся в меня широко открытыми глазами и, раздирая кровавую корку, страшно оскалился. Улыбнулся. «Лосаэрос», — прохрипел мужчина. «Зархан все-таки прислал помощь». Маг тихо бубнил что-то еще, но я его больше не слушал. Неужели все эти знания о барьере Илиана над проклятыми землями стоят таких мук? И ладно знания мага, но в чем вина остальных людей? А той девочки? Выжечь. Выжечь с корнями весь этот монастырь вместе с такими добрыми на вид монахами и воинами королевства Насхар. Жаль, у меня не хватает для этого сил. Я бы с радостью разжег на этом месте огромный костер до самых небес. И первым столкнул бы туда эту тварь, дознавателя, что жмется к стене, боясь пикнуть. Впрочем, одно доброе дело я способен совершить прямо сейчас. Например, прирезать толстяка медленно и неторопливо. Я шагнул ближе к палачу, поигрывая незнамо как появившейся у меня в руках пары кинжалов хаоса. Хотя точно помню, что после того, как вошел в камеру, держал только один из них. Я понимал, что это ярость, обуревающая меня. «Стой!» — отчетливо прохрипел за моей спиной Лсаэрос, и я, не выпуская из виду толстяка, повернулся в полоборота к магу. «Не убивай его!» «Что?» Неужели он рехнулся после стольких пыток? И весь этот путь был проделан ради спасения сумасшедшего мага? «Я сам!» «Ах, вот оно что! Освобожденный пленник воспылал жаждой крови и местью. Что ж, я не против, могу даже поддержать». Маг зашевелился и с трудом пополз к нам, периодически стоная от боли в переломанных костях и отбитых органах. «Какова же выдержка!» Таким человеком стоит восхищаться, пусть он и непись. В который раз я утверждаюсь в чересчур реальной правдоподобности этого созданного ради игры мира. «Дай!» Скрюченным, окровавленным пальцем без ногтя указал Лсаэрос на кинжал. «Не могу», — отрицательно покачал я головой. «Впрочем, вот», — развеяв оружие, достал один из тех клинков, что забрал в кабинете дознавателя, и протянул рукоятью вперед, держась за лезвие. «Подержи его», — попросил маг, кое-как обхватив рукоятку покалеченной ладонью. «Как я уже говорил, с радостью». Я сделал последний шаг и с силой нанес несколько ударов палачу, заставив того согнуться от боли. А потом, схватившись за его запястье, вывернул руки за спину. Радостно зарычал Лсаэрос, вонзая клинок в ногу мужчине. Сначала один раз, потом второй. «Ай-я!» Вторил ему толстяк, срываясь на дикий визг, разделываемый заживо свиньи. Еще несколько ударов кинжалом, и тело в моих руках неожиданно потяжелело. Как оказалось, маг, недолго думая, подрезал сухожилие на ногах своего палача. Отпуская мужчину, и тот кулем валится на пол прямо перед Лсаэросом. «Отойди!» — попросил маг, и я делаю пару шагов в сторону к двери, решив прикрыть ее на всякий случай. Сзади раздаются какие-то предсмертные хрипы, постепенно переходящие в бульканье. Заинтересованно оборачиваюсь и застываю статуей. Как оказалось, маг вовсе не собирался мстить этому человеку. Лсаэрос сначала отрезал палачу язык, следом перерезал сухожилие подмышками, чтобы тот не размахивал руками, и, распоров рубашку, в данный момент что-то рисовал кинжалом на его груди. «Тальерхальсхерхонд». Маг начал нараспев читать какое-то странное заклинание на неизвестном мне языке. «Сиалракан, туль баэр сальм зуркунтар, зоал нерам эль сакратос». С каждым новым предложением начертанные на коже дознавателя символы, или все же руны, начинали все сильнее и сильнее мерцать темно-алым светом. «Ральбери кольярхель, норригаль!» Воскликнул Лсаэрос и вонзил клинок точно в сердце еще дышащего мужчины. «На некромантию это что-то совсем не похоже», — подумалось мне. От теперь уже мертвого толстяка прямо из груди, разрисованной символами, к магу потянулись тонкие красные пульсирующие жгуты, и Лсаэрос бесстрашно наблюдал за их приближением. Вот первая нить притронулась к его руке, следом вторая, а другая пара нитей, дрожа, обвили голову и... И вскоре все тело мага закрыл странный и страшный, по сути, кровавый кокон из пульсирующих красных лент, а тело палача в мгновение ока высохло и начало рассыпаться в прах, оставляя после себя лишь пустую одежду, покрытую пылью. Обалдеть! Если мне не изменяет память, это чистейшей воды магия крови в самом полном ее проявлении. А не те слабые жалкие заклинания, что доступны некромантам, демонологам и некоторым другим классам. Вот тебе еще один оживший миф, некогда вписанный сценаристами в историю мира Нория. При этом историю очень древнюю, покрытую тайнами и недомолвками, но оттого не менее интересную. И на данный момент времени такого понятия, как магия крови, уже не должно существовать. Некромантия? Да, есть. Колдовство, основанное на ритуалах, тоже есть. Обычная магия, само собой, присутствуют классы шаманов и много кто еще. Но не маги крови, которые по все той же истории мира были уничтожены тысячелетия назад, еще до войны эльфов. И вот сейчас передо мной происходит явное нарушение законов игры. Впрочем, нарушение далеко не первое и, боюсь, не последнее. Примерно через 10 минут кокон рассыпался в пыль, и тело мага, до поры скрываемое им, преобразилось. Срослись нанесенные палачом раны, оставив после себя лишь тоненькие полоски шрамов. Восстановились переломанные и скрюченные пальцы, приобретя нормальный вполне здоровый вид. Да и лицо стало вполне узнаваемо, больше не пугая собеседника маской зомби не первой свежести. И только полностью лысая голова Лсаэроса блестела абсолютно чистой, без единого волоска кожей. Не хватило жизненных сил, вытянутых из дознавателя, или таково было желание самого мага? «О, да!» Совершенно голый мужчина. Остатки одежды почему-то были уничтожены коконом полностью, а мой нож, что удивительно, был в целости и сохранности. Встал с холодного камня камеры и потянулся, разминая застоявшиеся мышцы, сухожилия и кости. «Это магия крови?» Задал я сильно волнующий меня вопрос, решив все-таки уточнить свои мысли. «Магия крови?» Прищурившись, переспросил маг. «Ну да, некоторые называют ее именно так. Зархан должен был тебе об этом рассказать. О сути магии крови, как ты ее называешь. Хотя, в общем-то, это не совсем магия. Это древнее руническое колдовство, которым владели лишь самые первые и самые старые рода синримов. И о том, как со всем этим связан барьер Илиана». Об этом он не рассказывал. Отрицательно покачал я головой. «О войне — да, но не о магии». «Что ж, когда выберемся отсюда, я расскажу тебе об этом поподробнее. Ты ведь, я надеюсь, не через казармы пробрался в тюрьму?» «Нет, через храм Аирноса. Там тайный ход, он ведет на третий уровень тюрьмы». «Храм — хорошо, а вот третий уровень...» «Проклятие!» — выругался Лсаэрос. «Где остальные стражники, или ты их убил?» «Хе, убьешь их», — усмехнулся я. «Они вроде как на пятом уровне, но в любую минуту могут вернуться». «Поспешим тогда», — засуетился маг, подбирая оставшуюся после палача рубашку, а затем начал обвязывать ее рукава вокруг пояса. «Не мог послать кого посильнее», — тихо пробурчал Лсаэрос, отрезая лишние куски ткани, но я его услышал. «Сопляк-недоучка, не способный справиться с несколькими бывалыми воинами. Проклятие!» «Мой? Ну да, все-таки мой. Нож он мне так и не вернул, даже когда мы покинули первый уровень тюрьмы, торопливо пролетели второй и оказались на площадке третьего». «Ты почему остановился?» — удивленно спросил маг, когда я замер возле двери в камеру с той бедной девочкой и достал ключи. «И зачем она тебе?» — догадался он о том, что я собираюсь сделать. «Спасти». «Глупец, всех не спасешь!» — зло произнес Лсаэрос. «Ее могу». Справившись с замком, я открыл дверь и рванул к девочке. Один из ключей в связке без проблем разомкнул железные браслеты на запястьях, и бесчувственное тело тут же упало на вовремя подставленные руки. Аккуратно положив ее на пол, разомкнул цепи на ногах. «Теперь уходим!» Выбежав с телом на руках, я кивком указал на дальний конец коридора. «Главное, чтобы там никого внутри храма не было! А то там старик, жрец Аирноса, мертвый в своей комнате лежит, и оглушенный стражник сразу у входа». «Не мог его убить?» — недовольно произнес маг. «И вообще, об этом раньше надо было сказать». «И его? Вообще-то жреца убил не я». «Да?» — протянул Лсаэрос. «Не понял. А кто тогда?» «Понятия не имею». «Боже мой, во что превратился Ордал? Проходной двор какой-то», — сплюнул маг. «И, кстати, зачем ты тогда ведешь нас в ловушку? Неужели ты думаешь, что в храме еще не знают о том, что кто-то воспользовался потайным ходом?» «Знают», — бросил я на бегу. «Но выхода-то у нас все равно нет. Будем прорываться». «Я-то ладно, мне смерть не грозит», — скривился маг. «Хоть я и не хочу возвращаться обратно, но если поймают, вернут и снова превратят в беспомощную груду мяса. Девочку, впрочем, тоже вернут», — кинул он задумчивый взгляд на ребенка в моих руках. «А вот тебя убьют обязательно!» «Ну так воспользуйся нормальной магией!» Пожал я плечами, решив не распространяться о своем бессмертии, и приложив к стене амулет в виде руки, стараясь не потревожить девочку. «Не могу!» Лсаэрос первым вошел в открывшийся проход. «Мой внутренний источник полностью опустошен. Монахи постарались. Как маг я сейчас никто. Даже простой светлячок создать не могу». «В камере мне так не показалось». «Магия крови». «Вот проклятие, привязалось же название. В общем, ладно, пусть будет магия крови. Она никак не связана с моим источником. Данное колдовство завязано на жизненную силу и кровь любых существ. И чем сильнее используемое существо, тем сильнее полученное заклинание». «То есть нам подойдет любая... жертва?» «Лучше, если это человек», — уточнил Лсаэрос. «И почему жертва? Не обязательно убивать. Можно заставить встать его на нашу защиту. Можно сделать разносчиком заразы. Можно...» «Полностью восстановиться, верно?» Без церемона прервал я его. «Да, так как сделал это я в своей камере. Эх, если бы не время, требуемое для нанесения рун и создания подходящего заклинания, да к тому же... Ты слышал?» Лсаэрос хоть и шел позади меня, но странный шум далеко впереди нас услышал первым. «Слышу», — прислушался я к странному шуму где-то над нами. «Это... взрывы?» Теперь и я уловил отдаленный глухой звук, и вскоре мы дружно почувствовали вибрацию под ногами, а следом еще несколько раз аж целой серией. «Бах, бах, бах!» Пауза и снова. «Бах, бах, бах!» «Магия высшего ранга!» Словно вкусив что-то очень вкусное, протянул Лсаэрос. «Кто-то очень могущественный решил повеселиться на территории Ордала. Правда, это ненадолго, монахи не так просты, как кажется. Но если поторопимся, можем успеть выбраться отсюда под шумок, пока они отвлечены». «Спасибо этому неизвестному», — мысленно отблагодарил я напавшего или напавших на монастырь. «Конечно, давай», — уже вслух произнес я, соглашаясь с магом. «Бежим! Тем более у меня есть полная карта монастыря, и там указан один интересный туннель, начинающийся в подвале храма и тянущийся далеко в лес». «Все продумано?» — улыбнулся маг. «Конечно. Кроме ловушек». «Каких ловушек?» — заинтересованно удивился Лсаэрос. «Обычных и не совсем обычных. Тут все тайные ходы, ведущие за территорию монастыря, ими напичканы». «Что ж, придется пожертвовать парой капель собственной крови», — слегка недовольно пробубнил маг. «Главное, чтобы их там немного было». Я не стал уточнять, что он имеет в виду. Храм пустовал, если не считать пятерку мертвецов, среди которых были как стражники, так и монахи. Двустворчатые двери отсутствовали напрочь, кто-то выломал их вместе с частью стены. Всюду гарь и копоть. В общем, в храме царила полная разруха. Целой и непотревоженной оставалась лишь статуя Аирноса, словно тот, кто устроил здесь хаос, постарался обойти ее стороной, чтобы не вызвать на себя гнев бога-покровителя людей. «Неплохо здесь кто-то повеселился», — удивленно присвистнул я. «Дверь в подвал там», — указал я Лсаэросу на угол стены рядом с лестницей. Маг понятливо отбросил загораживающий ее хлам, образовавшийся после атаки на храм. Открыл, смотрелся вниз сквозь темноту, а затем первым пропустил именно меня, несущего на руках так и не пришедшую в сознание девочку. Как оказалось, Лсаэрос не шутил, когда говорил про пожертвование несколькими капельками крови. Прежде чем идти вглубь темного, как ночь, тоннеля, ведущего прочь из монастыря, я осторожно достал свиток со светлячком и активировал его. А потом за дело взялся маг. Нарисовав на своей ладони три руны, он пропел довольно короткую фразу на неизвестном языке, и рядом с нами, плоть от плоти мага, появилось небольшое алое туманное облачко, словно собранное из мельчайшей водянистой пыли. Правда, вместо воды была кровь, что придавало ему соответствующий красноватый цвет. «Реан Карлоксар!» Маг указал целой рукой в конец коридора, и облачко послушно двинулось вперед. «Теперь ждем. На моего живца должны сработать все без исключения ловушки». Лсаэрос присел прямо на пол. А я, достав из инвентаря один из самых дорогих свитков исцеления, попытался помочь девушке. Но не сработало. Свиток послушно вспыхнул после активации, но тело девочки все так же осталось истощенным и покалеченным. «Почему не получилось?» «Проклятье!» «Ничего не выйдет», — негромко произнес маг. «Для ее излечения тебе нужны специальные зелья, создаваемые только ордалавскими алхимиками. или чья-то жизнь. Разумного и здорового человека, как тот палач. «Магия крови», — скорее утвердительно, чем вопросительно пробормотал я. «Ага», — кивнул Саэрос. «Такой способ эти проклятые монахи не учли. Хотя оно и понятно. Магия крови канула в забытье много веков назад вместе с Синримами. Хочешь, можем вернуться и поискать рядом с храмом. Раненые тоже сойдут». «Нет, разберемся с этим, как выберемся из леса». «Только лишь из леса?» — переспросил маг. «А с острова мы как выбираться будем? Или...» Он на мгновение задумался, а потом, вскочив с места, нервно заходил кругами. «Проклятие! Ну, Зархан! Ну, сын пещерного гоблина и болотной жабы! И кого же ты отправил на мое спасение?» «Меня!» — вклинился я в монолог. «Да выберемся мы с этого острова. Можно на лодках уплыть с одной из деревень, а в крайнем случае корабль захватим в Гавартоле». «Корабль!» — повторил за мной маг, наконец-то перестав кружиться по узкому тоннелю. «А корабль — это хорошая идея, если учесть, что мне надо где-то восстановить свои силы. Так, выбирать корабль буду я. Надо, чтобы он без проблем смог дойти до пустоши орков». «Эй-эй, насчет корабля я, если честно, просто так брякнул. Вдвоем же мы с ним не справимся. Да и я вообще не представляю, как там и что делать. Без команды мы корабль даже с места не сдвинем. И вообще, зачем нам в пустоши? Вернемся в темный лес, в гильдию теней». «Команда — это не проблема», — отмахнулся маг. «А с Зарханом я соглашусь встретиться только лишь тогда, когда верну себе всю ту магическую силу, что была у меня до Ордала. И пустоши орков мне в этом помогут. Там есть один из божественных источников чистейшей магической энергии посреди озера Гран-Алхрон. Он не только вновь наполнит мой внутренний источник, но и полностью очистит мою кровь от той травы, что давали мне монахи». «Но...» — попытался возразить я. «Ведь в мои планы не входит задерживать возвращение Алсаэроса. Зачем мне лишние проблемы и так с довольно опасным и хитрым мастером теней? Избавиться бы от архимага, вспомнился мне его полный титул, и получить свободу. Или вырвать ее из рук дроу вместе с сердцем, если он посмеет нарушить свое слово». «Никаких «но», — угрожающе произнес маг. «Коли ты такой везучий, будешь помогать мне и дальше. Или ты надеялся как можно быстрее сдать меня этому подонку Зархану?» «Нет, он способен и сам выяснить мое местоположение. Решился я рассказать об ошейнике и вкратце поведал историю моего появления и в гильдии теней, правда, разумеется, многое опустив, а в особенности то, что моя кровь поможет в открытии барьера Илиана». «А, это ерунда. Снять я его не сниму, но заблокировать могу без проблем. Так что он не сможет воспользоваться им. Если ты, конечно, доверишься мне». Маг выжидающе посмотрел на меня и добавил: «А потом, когда встретимся, я думаю, он не сможет отказать мне в маленькой просьбе подарить свободу тому, кто вытащил меня из этих казематов». На некоторое время я задумался, взвешивая все «за» и «против», а потом все же решительно и согласно кивнул. Маг искренне улыбнулся, а потом махнул в сторону тоннеля. «Пойдем, ловушки уже обезврежены». Тайный ход вывел нас в самое сердце густого и непроходимого леса. Лосаэрос обрадованно окинул взглядом местность прямо перед нами, а потом посмотрел на начинающее светлеть небо. «Рассвет», — прошептал маг. «Спасибо тебе, парень», — положил он руку на мое плечо. И в тот же миг в моих ушах раздался тихий перезвон колокольчиков. «Задание. Открытие прохода в магическом барьере хребта Илиана, закрывающем проклятые земли. Часть первая. Освободить архимага Лосаэроса из тюрьмы монастыря Ордал. Выполнено. Репутация с НПС Лосаэрос повысилась до уважения. Получен новый уровень. Получен новый уровень. По...» 10 уровней? Но не успел я удивиться вывертом игры, как следом появилось еще одно вполне очевидное системное сообщение. «Доступно задание. Открытие прохода в магическом барьере хребта Илиана, закрывающем проклятые земли. Часть вторая. Помочь архимагу Лосаэросу покинуть остров Харит-Хадор. Награда при выполнении всей цепочки заданий неизвестна. Отказ от задания неизвестна. Репутация со всей расой темных эльфов понизится до ненависть. Принять. Отказаться».